Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей рубрике «Школа выживания» мы продолжаем передачу цикла лекций, прочитанных в Московском государственном университете имени Ломоносова кавираджем из Индии доктором Партапом Чоханом. So, now, before going into further details, прежде чем идти, переходить к дальнейшим деталям, I would like to tell you about the basic principle of Ayurveda, which is tridosh. Я хотел бы вам рассказать об основных принципах Аюрведы. Это три доши. This everybody should try to understand, because you will have to relate this three dosha everywhere. Так как эти три доши есть везде, то вы должны очень хорошо их понять. And it's not very difficult. Это не очень трудно. Это не очень трудно понять. According to Ayurveda, в соответствии с Аюрведой, the body is comprised of three kinds of energies or humors. Тело состоит из трех видов kind of energies, you can say. Видов энергии или гун. Гуна. Или гун. They are called вата, питта and кафа. Это вата, питта и кафа. Кафа. Вата имеет дело с воздухом. Air. But you should not think that вата is like this air. Но вата это не воздух. Вата is actually вата. Вата это и есть вата. So, but it can be compared. It's like air, you know, because. Но она может быть сравнена с воздухом. Similarly, pitta is compared to fire. А питта таким же аналогичным образом может быть сравнена с огнем. And kapha is compared to water or mucus. Капха может быть сравнена со слизью или с водой, с жидкостью. So how to understand these things? What are these things actually? You can understand by their qualities. Если вы хотите понять, что это такое, вы должны понять качество этого. Or you can also understand by the functions they are doing in the body. Или вы можете понять это, зная, как это функционирует в организме. So literally, vata means. Буквально вата означает. That which moves the things. Is responsible for motion. А вата отвечает за движение. Yeah, which is responsible for moving other things in the body. You know, different thing motions. За движение в организме. Like different organs, fluids are moving in the body. Как циркулируют жидкости в различных органах. So that is because of vata. Это происходит благодаря вате. And all the mental and sensory function, nervous functions. Нервное функционирование, психическое, умственное. And like excretion of the waste materials from the body. И выведение из организма ненужных веществ. The respiratory function, the cardiac function. Функционирование дыхания and cardiac, the heart. Сердце, функционирование сердца. And the gastrointestinal functions. И функционирование пищеварения. I mean the movements going on there. Движение пищи, продвижение пищи. They're all controlled by vata. И это все контролируется ватой. So the quality of vata, this is also very important. You must understand this. Это очень важно, вы должны это понять. The quality of vata is dry. Качество ваты сухие. It is cool. Прохладные. It is moving, mobile. Это движение. It is subtle, very, you know, subtle. Тонкий. Yeah. Subtle. Это тонкое. Это что-то тонкое, движущееся, холодное и сухое. And also it is rough. Также это rough, груб. Yeah. Грубый. So, if you understand these qualities. Вот если вы понимаете эти качества. Then you can relate it with the food and other things. Relate it with. With your food or things, because. Everything. Вы будете относиться, зная эти качества, вы будете относить их к разным видам пищи. Because if a food has same qualities. Потому что если пища имеет вот такие же качества. When you eat that food. Когда вы едите эту пищу. It will increase the vata. Она будет увеличивать вату. And if a food which has opposite qualities to this. Если пища имеет противоположные качества этому. Like the food which is hot. Когда пища горячая, and which is not dry, which не is сухая, greasy or oily, жирная, and which is quite bulky, solid, да, твердая, and which is not rough, которая не грубая. So that food will decrease the vata. Это будет уменьшать вату. So it is very simple. You must understand so that you can apply it in your life. Это also. Очень просто. Вы можете это понять и применить в своей жизни. So suppose sometime you have some problem relating to too much vata in your body. Иногда вы имеете проблемы благодаря тому, что в вашем организме очень много ваты. So you can control it by taking a food or diet which is opposite to the qualities of vata. Вы можете контролировать это, принимая пищу или выбрав диету, которая противоположна. This is clear, or there is any doubt on this point? This, I want you to understand this point. This is very important. Это очень важно понять вот именно это. If somebody has any doubt, you can ask me now. Если есть какие-то сомнения, вопросы, вы сейчас прямо их задайте. Okay. So then going back, going further, that what kind of disturbances? How will you know that there is in too much vata in your body? Как мы можем узнать, что в нашем организме слишком много ваты? This is also easy to find out. You can find out. Это тоже очень легко обнаружить. Because vata has a severe effect on the mind. Потому что вата имеет очень мощный эффект на ум, воздействие. So whenever there will be too much vata, поэтому когда у кого-то слишком много ваты, you will have stress, anxiety. У вас будет стрессовое состояние, волнение. Mind will be disturbed. Взволнованность, ум будет беспокойный. So how you can cure it? Поэтому как вы можете это вылечить? By taking a food or diet which is opposite to vata. Принимая диету, пищу, которая противоположна вате. So this is, I think, it's not difficult. Это действительно не очень трудно. You can find sometime if you can this find out what is the problem. Как только вы обнаружите, в чем ваша проблема, then it is easy to balance it. Вы можете легко ее сбалансировать. The whole thing is that you have to make a balance. You have to keep everything in balance. Основная вещь, что нужно понять, это сохранять гармонию. You can also know by various diseases that which dosha is aggravating or which dosha is increasing. По своей болезни вы всегда можете понять, какая доша у вас преобладает. Like when there will be too much vata in the body. Когда слишком много ваты в теле. This will cause dryness of the skin. Это будет вызывать сухость кожи. Roughness in the body. Грубость в теле, жесткость. There can be constipation will be caused. Запор. And there will be, you know, insomnia, not sleeping properly. Insomnia. Да, когда бессонница. Joint pains can be there. Pain in the joint. Боль в суставах. There could be other different kind of all the pains in the body are also caused by vata. Все боли в теле вызваны ватой. There could be some kind of confusion in the mind. Некоторые смущения в уме какие-то. And there could be, you know, person could feel dizziness. Когда голова кружится. So if you feel these kind of symptoms, если вы ощущаете вот эти виды симптомов, you should think that there is too much air increasing in your body. Вы должны понять, что в вашем организме увеличился воздух. And how to get rid of this? И как от этого избавиться? By eating a diet which is opposite to the qualities of vata. Питаясь пищей, употребляя диету, которая противоположна этим свойствам. So now it's not difficult. Поэтому это не трудно. And this is also that like this is not only for Indians. Это не только для индийцев. You can also do it here. Вы тоже это можете здесь. So that's why I was saying that Ayurveda is for everybody. Я вам говорил, что Аюрведа, она для всех. Anyone can, you know, try it anywhere in the world. И каждый может в мире, в любой части света ей пользоваться. So similarly about Pitta. Теперь о Питте. Pitta is compared to fire. Питта относится к огню. Pitta is that which is responsible for all chemical and metabolic activities in the body. Питта это то, что относится ко всем обменным процессам в организме химическим. So Pitta is that which digests things in the body. Какие другие функции, которые Питта имеет в организме? These are also you can relate, like I told about Vata. Similarly, these things also you can relate. If you have these kind of problems, you should feel that Pitta is high. Если вы имеете вот эти все проблемы в своем здоровье, вы можете понять, что питта у вас поднялась. So pitta controls the body temperature. Питта контролирует температуру тела. It controls the hunger, the thirst. Контролирует жажду, голод. The courage. Courage. Мужество, храбрость. Your willpower. Энергию вашу. And your anger. Вашу злобу. Some people are very angry. Некоторые люди очень злые. That means they have too much pitta. Это означает, у них очень много питты. They should take some cooling things. Они know, должны принять некоторые вещи, которые их успокоят, охладят. And also the capacity to perceive things is also governed by pitta. Также возможность принимать вещи. Capacity to see, perceive things. You know. Возможность видеть. Видеть тоже контролируется. And to accept things as they are in that form. И воспринимать вещи, каковы они есть, именно в этой форме. This is also a quality of, I mean, this is also governed by pitta in the body. Это тоже управляется питтой в организме. Then qualities of pitta are. Качество питты таковы. It is oily. Она жирная. Oily in nature. Жирная. And it is sharp. Грубая, резкая, острая. And it's very unpleasant in odor, its smell. It's, неприятный запах. It's mobile. Moving. Mobile. Moves. Она движущаяся. It is liquid. Это жидкое. And it is also hot. И горячее. This is very prominent quality of pitta, that it is hot. Самое главное качество питты, что она горячая. That is why it is usually compared to fire. Обычно ее сравнивают с огнем. So, the aggravation, I mean, if there is an aggravation of pitta, what it causes in the body? Aggravation. Increase of pitta. А увеличение питты, это то, что... Increase of pitta will cause in the body. Будет вызывать в организме. It will cause burning sensation. Burning. Burn like fire. Жжение. Fire. And there will be fatigue, tired. Каждый будет устал, измождён. The color of urine, stool and skin and eyes becomes yellow. Жёлтыми становятся моча, белки, urine, stool, eyes. Стул, да. Стул, моча, глаза становятся жёлтыми. And you feel too much thirsty. И вы всё время хотите пить. So these are some of the basic, you know, это основные свойства, qualities or things, основные качества, which you will find when there is too much pitta. Если у вас в организме слишком много питты. And about kapha. Теперь kapha. Kapha is mucus. Kapha это слизь. That which holds things together. Капха – это то, что держит вместе все, но скрепляет, цепляет, it gives склеивает. It gives support to the body. You know. Она держит, дает поддержку всему телу. It is responsible for most of the bulky, you know, solid parts of the body. Kapha. Она отвечает в основном за крепость нашего тела. The person who is fat, you know, like big, very heavily built up. Если человек очень жирный, так плотно, плотная комплекция у него. Most of the body is, is compared of kapha. Значит, в его теле очень много кафы. And also the emotional part of the body, emotional support is also governed by kapha. Эмоциональные эмоции тела тоже поддерживаются капхой. Kapha people are very emotional. Люди, у которых преобладает кафа, они очень эмоциональны. Then the kapha governs in the body. Kapha управляет в организме. All the emotions like love. Всеми такими эмоциями, как любовь. And it also governs patience. Терпение. Forgiveness. Прощение. Modesty. Скромность. And all these kind of things и are вот governed by kapha. Качества. Qualities of kapha are. Качество кафы. That kapha is wet. Кафа влажная. It is cold. Прохладная. Heavy. Тяжелая. Dull. Dull. Dull means, you know, not very active. It's slow. Покойная такая. Покойная, пассивная. It is sticky. Sticks. Она клейкая. And вязкая. It is soft. Мягкая. And firm. And firm, solid. И твердая, имеющая форму. So, when there is too much kapha in the body, поэтому когда в теле слишком много кафы, it causes nausea. Она вызывает nausea. Nausea, vomiting sensation. Вызывает рвоту, тошноту. It causes weak digestion. Digestion becomes weak. Слабое пищеварение, слабость пищеварения. Heaviness in the body. Тяжесть в теле. Cough. Кашель. Cold and asthma. Cold, like cold. Насморк. And asthma. Насморк и астма. So these kind of symptoms are caused поэтому by kapha. Вот эти все виды симптомов, они вызваны кафой. So now it is very easy to understand. И это очень легко понять. This is for the first day. I was just trying to give these things. Для вот на сегодняшний первый день я просто пытаюсь, чтобы вы поняли вот эти вещи. When we will go into further details. Когда мы пойдем погрузимся в дальнейшие детали. We will speak about more details. Мы будем более подробно обо всем этом говорить. But I want to make sure that everybody of you must understand these things. Я должен убедиться, что это все вы все поняли. Because it's not something very difficult. Здесь ничего нет очень трудного. Like if sometime if you feel in your body laziness, иногда, когда heaviness, когда вы чувствуете в теле лень, тяжесть, your digestion is very когда slow, пищеварение у вас замедляется. So immediately you should think that my kapha is increasing. Вы должны понять, что у вас капха увеличилась, and then возросла. What you have to do? Just to take something opposite to kapha. И что вам нужно делать? Принять что-то противоположное капхе. And like kapha is cold, so take something hot. Значит, раз капха холодная, вы должны принять что-то горячее. Take some hot herbal tea, some herbal chai. Примите какой-то травяной настой. Or take some hot spicy thing. Или какую-то ароматическую горячее что-то ароматизированное. Or you can do some exercise, jogging or running. Или побегать, упражнения физические какие-то попробуйте. Anything which will increase. Любое, что увеличит жар в теле. So you will see that kapha will be balanced then. И вы увидите, что капха у вас сбалансируется. And you will be healthy. И вы будете здоровы. So it's simple. Это просто. You don't have to go to a doctor and get an injection or take some chemical medicines. Вы не должны идти к врачу и лечиться и принимать лекарства. So when we'll go into details, you'll see these things will become more simple. Когда мы будем говорить подробнее, вы увидите, что это очень просто. So like this, I would like to conclude. Я хотел бы заключить, that it is very important, очень важно, that all of us should live in harmony with the nature. Чтобы все вы жили в гармонии с природой. That is the key to good health. Это ключ к хорошему здоровью. Because only when we try to disturb, потому что когда мы пытаемся нарушить гармонию, the natural balance, природную гармонию, then there is a reaction from the nature also. Тогда от природы идет реакция, ответ на нарушение гармонии. Similarly in the body. И прямо в тело. We have to maintain an equilibrium of these three doshas. Мы должны поддерживать равновесие, гармонию вот этих трех дош. And before that, you have to find out what is your dosha, what is your prominent constitution. Но прежде этого вы должны узнать, какая ваша основная доша, какая ваша конституция. Because there is two things which you must understand. Есть две вещи, которые вы должны понять. One is, одна из них, that everybody has a basic constitution, что каждый имеет свою основную конституцию, which is by birth. By birth you have a constitution. When you are born, you're born with the constitution. С которой вы родились, врожденная конституция. And this constitution is remaining same throughout the life. И она поддерживается такой всю жизнь. And second thing which you must understand, вторую вещь, которую вы должны понять, that there could be some other disbalance at some other time. Что в некоторое время у вас может быть нарушение гармонии, дисбаланс. Like, suppose by birth, by born you have pitta constitution. Предположим, вы родились с питой, с конституцией питы. So it does not mean that you will only have pitta type of diseases. Это не значит, что вы будете иметь заболевания, свойственные только пите. At some other time, there в некоторые could, времена, there could be imbalance of vata. У вас может быть дисбаланс и ваты. So this you have to understand. Вы должны понять. And try to figure out. И вычислить это. And I'm sure if you properly listen to my lectures. Я уверен, что если вы правильно, соответственно, прослушали мою лекцию. So I think you can become at least half Ayurvedic doctor after listening these lectures. После этой лекции вы будете наполовину доктором Аюрведы. And you can at least treat yourself, you know. И вы по крайней мере себя сможете вылечить. So this is what I was trying to speak. Поэтому то, что я пытаюсь вам сказать. And it's not something very difficult. Это не что-то очень трудное. I'm stressing on this point again and again. Я снова и снова повторяю вам и делаю на этом ударение, подчеркиваю. It is only our misfortune. Это только несчастье. That no one has ever educated us about these things. Что никто об этом, об этих отличиях не образован, не знает этого. We have been educated to drink orange juice and milk together. Мы получили такое образование, что мы можем смешивать апельсиновый сок и молоко. So actually it is none of our faults. Nobody is at fault. Это не наша ошибка, не ваша ошибка. The system is like that. Это просто система такова, образование. But we can change the system. Но мы можем изменить эту систему. Это не трудно. I mean, we can educate at least some people. Я могу дать это знание хотя бы некоторым людям. And these people can further educate more people. А эти люди могут дать это знание другим людям. And we are not trying to create any kind of unrest in the society. Мы не собираемся устраивать некоторые волнения в обществе. We are just trying to teach something good to the people. Мы просто пытаемся дать что-то хорошее людям. So actually, The basic change must be made in the education system. Поэтому основное изменение, которое мы должны сделать, это изменение в системе образования. And that too from the early age, from the school. И прямо начиная со школы. So we have started such an effort in India. We have started a project there. Мы у нас в Индии уже начали этот проект. And we are starting a new kind of education system. Мы образовали новую систему образования. Which is a combination of the modern technology and these ancient values. Которая сочетает современную технику и древние знания. And it is our plan in future. И это наш план на будущее. That once we establish this system. In India, что как только мы образуем в Индии эту систему, then we can approach different governments. Она дойдет Indian governments. No, we can approach other governments also. Эта система дойдет и до других правительств, других стран. Because we can say that this is the solution for drug problem. Потому что мы говорим, что это проблема. Что это разрешение проблемы drug? Yeah, drugs. Medicines. There's so much drug. No, there's narcotics. People narcotics. Это проблема, что люди принимают наркотики, она будет решена. Because why people are taking narcotics? Почему люди принимают наркотики? Because they are not educated properly. Потому что они не имеют соответствующего образования нужного. When their mind get disturbed, у них ум обеспокоен. Then they will go and take drugs. И поэтому они принимают наркотики. But that's not the solution. Но это не решение проблемы. That will create further problem. Это будет создавать еще более сильные другие проблемы. The solution is just he has to learn how to live peacefully and lovingly. А решение в том, что людей нужно обучить, как жить мирно и как любить друг друга. And how to live with cooperation. И как жить, кооперируясь. In India we used to have a joint family system. В Индии у нас обычно семьи живут вместе. We have a joint family too. We are five brothers and we live together. У них вот есть пять братьев, они живут все вместе. So I have experienced that the enjoyment you get in living together is nowhere in the world. Я имею опыт такого наслаждения, когда мы живем все вместе. There's no other enjoyment like living together. You know? Да, нет такого другого наслаждения, как вместе жить. Because you can have a big house, big car, and so many, you know, but whom are you going to talk? Потому что у вас есть очень много, у вас есть очень большой дом, большой сад, и вы можете разговаривать, есть с кем поговорить. I've seen many people, they have big house and all facilities, nice sofa, nice carpet, but they're sitting alone like this. Я знаю много людей, у которых большой дом, большая машина, большой ковер, но они сидят одни, и большой, хороший, красивый диван, но они сидят в одиночестве. So that is not human nature, actually. Это ведь действительно не свойственно человеческой природе. Every human being wants to love or to be loved by someone. Каждое живое существо хочет любить и быть любимым кем-то. They want to live in a cooperative way. Они должны жить вместе. So these things are possible if we have some kind of education system which teaches us these things right from the early age. Это очень просто, и этому учат у нас с самого раннего возраста. So that's what we are trying to do. We are trying to, you know, implement Vedic culture in the modern society. То, что мы пытаемся сделать, это ввести ведическую культуру в современное общество. So if some of you are interested, если кто-то из вас заинтересовался, you're almost always welcome to, you know, come forward. Вы всегда можете к нам приехать. And you can always, you know, give your ideas. И мы дадим вам свои идеи и принципы. You can participate. Yes. И вы можете принимать в них участие. Because I feel it is a responsibility of every citizen. Потому что я чувствую ответственность за каждого гражданина. That if you know even this bit good thing, this little good, you know something good which is even very small. Если вы знаете что-то, что есть хорошо, you must try to distribute. Вы должны обязательно это передавать другим. And then that will give you more happiness. Это даст вам больше счастья. Okay? Да. So thank you very much. Большое спасибо. Вы прослушали лекцию по аюрведе, которую в июне этого года читал на факультете журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова аюрведический врач из Индии, кавирач доктор Партап Чохан. Перевод с английского вела Валентина Сергеевна Захарова. Подготовили и провели передачу Лариса Марковна Позняк и звукооператор Вриндавана Чандра Дас. До скорой встречи! Хари Кришна!